Глава 7. Адрес. Филипп Александрович сидел в своем неизменном кожаном кресле, обитом по бокам медными гвоздиками. Кресло помнило еще его отца, старое, надежное. Сам хозяин, сухой и легкий, как высушенный тысячелистник, смотрел на Роберта поверх очков взглядом, который не обманывался ни внешностью, ни статусом. «Я вспомнил, Роб!» — сказал он без предисловий. «Не все, но главное. Сядь, не маячь!» Роберт сел на край стула. Внутри все вибрировало от нетерпения, но он знал, старика торопить нельзя. С ним вообще нельзя было торопиться. Время в этом доме текло по своим законам. «Черепаха, которую ты ищешь?» Райкин говорил медленно, будто перебирал четки. «Была заказана не просто как украшение. Княгиня Дулова, твоя прапрабабка, была женщиной не только светской, но и, скажем так, ищущей. Она увлекалась восточной философией, алхимией, эзотерикой. В ее бумагах, которые чудом сохранились и окольными путями попали ко мне, есть упоминание о ключах рода». Роберт замер. «Ключах?» «Да, она считала, что род Дуловых старый, сильный, но проклятый поспешностью. Мужчины погибали молодыми, женщины в родах. Ей нужен был амулет». Роберта прострелило одно воспоминание. Он вспомнил далекий эпизод из своего детства, когда они с матерью были на Кавказе. И те два слова «пусть ищет», сказанные женщиной в черном. Райкин снял очки, протер их замшей. «Черепаха — символ не только мудрости, но и терпения. Панцирь — то, что скрывает и защищает. Я нашел кое-что в старых записях». Он протянул Роберту пожелтевший конверт. «Здесь адрес». Точнее, фамилия и старый адрес. Человек, который, возможно, был последним, кто держал черепаху в руках перед тем, как она исчезла. Не Дулова, она умерла в эмиграции, а тот, кому она передала вещь перед отъездом, доверенное лицо. По документам дальний родственник, но на самом деле управляющий, спасший часть имущества. Хотя сейчас это не имеет значения, что он спас, а что нет. Отчет держать не перед кем после революций, войн и перестроек. Сам понимаешь, фамилия его. Райкин прищурился. Обухов. Роберт взял конверт. Обухов? Переспросил он. Я где-то слышал эту фамилию. Возможно, Обуховы. Старый московский род, не титулованный, но крепкий. После революции след теряется. Кто-то эмигрировал, кто-то остался. Но этот конкретный Обухов, потомок того самого, кто имел дело с Дуловой, Виктор Сергеевич, жил в Москве, в Замоскворечье, а потом вот тут. Райкин ткнул сухим пальцем в конверт. Одинцова. У него была жена, Евгения. Детей, кажется, нет. Если верить моим источникам, черепаха могла остаться у них. А дальше... Он развел руками. Ищи, Роб, я дал тебе нить. Дальше ты сам. Роберт смотрел на адрес, написанный старомодным с наклоном почерком. Одинцовский район, село Верхние Горки, улица Лесная. Сердце учащенно застучало. «Одинцова! Опять Одинцова! Та девушка Мила, она тоже оттуда! Какая у нее фамилия? Я ведь не спросил! Но это невозможно! Причем тут она? Черт, надо было спросить! Ну, так спрошу!» Он спрятал конверт во внутренний карман пиджака. «Спасибо, Филипп Александрович! Я не знаю, как вас благодарить!» «Не благодари!» Старик махнул рукой. «Ты же не ради наживы ищешь, я вижу. а ради памяти, ради рода. Это правильно. Вещи без памяти — это просто металл и камни. А с памятью — душа. Он помолчал. Та девушка, что с тобой приехала, кто она? Роберт вздрогнул от неожиданности. Мила? Знакомая? Случайно встретил? Случайно, повторил Райкин с едва заметной усмешкой. Ну-ну, ты, Роб, смотри, иногда случайность — это самый точный компас. Мила стояла в первом зале оранжереи, держа в руках огромный пион нежнейшего персикового оттенка. Алексей срезал для нее еще несколько цветов, составляя букет с той неторопливой тщательностью, которая выдает истинного мастера. «Возьмите еще эту розу», — предложил он. «Она называется Поль Сезан, очень ароматная». Она кивнула, рассеянно вдыхая сложный, чуть приятный запах. Мысли ее были далеко. Вспоминались слова Светланы в ломбарде. Такие предметы привлекают не всегда нужное внимание. И взгляд Роберта, когда он смотрел на нее в машине. И этот странный разговор про врубелевский дуб, которого на самом деле не существует. И визитка в кармане с жесткими уголками. Она не знала, что за дубовой дверью в полутора десятках метров от нее старый реставратор только что произнес фамилию Обухов, фамилию дяди Виктора, мужа тети Жени. Рюкзак стоял у ее ног, прислоненный к скамье. Внутри, в белом холщовом мешочке, в старинной коричневой коробочке, дремала золотая черепаха. Ее панцирь, инкрустированный демонтоидами, хранил тайну, о которой не догадывались ни Мила, ни Роберт, тайну, которую они оба искали, тайну, которая только что сделала первый шаг к тому, чтобы быть раскрытой. «Спасибо», — сказала Мила Алексею, принимая готовый букет. «Здесь очень красиво». «Приезжайте еще», — просто ответил он. «Хозяин редко принимает гостей». Но если вы с Робертом Капраловым, то всегда будете желанны». Мила улыбнулась и ничего не ответила,